Глава 5. «Здравствуй, Александр! Рада тебя видеть!» С добродушной улыбкой поздоровалась со мной графиня Самоцветова, когда я залез в огромный бронированный внедорожник и уселся напротив нее. «Доброй ночи, Айседора Ивановна! Марфа, Тихон, Николай!» Поочередно поздоровался я со всеми присутствующими. И замолчал. Сижу, улыбаюсь. Графиня тоже улыбается мне в ответ, в то время как ее камеристка по обыкновению своему напоминает нахохлившуюся курицу. «Вижу, мальчик, ты не удивлен меня сегодня видеть. Эх, как обычно, тебя ничем не удивишь», спустя несколько секунд изрекла Самоцветова. «Ну, или ты отлично умеешь держать лицо. И то, и другое — отличное качество для аристократа». «Вот только я не аристократ», — легко произнес я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Но стремишься им стать», — не поведя бровью, произнесла Самоцветова. «И станешь им, если не сложишь голову раньше». Затем женщина, не поворачиваясь, властно проговорила. «Тихон, Николай, оставьте нас!» Ратники с достоинством поклонились и вышли из машины. В момент, когда дверь была открыта, я услышал вой приближающихся сирен. «Полиция уже близко», — ровным тоном отметил я, глядя на закрывшуюся дверь. «И не только полиция. Пожарная, скорая. Все скоро будут здесь», — в тон мне продолжила Самоцветова. «И жандармы». «И жандарм», — кивком подтвердила Айседора Ивановна. Графиня снова замолчала, невозмутимо глядя на меня своими умными карими глазами. «Интересно, кто из нас изучает друг друга больше, я ее или она меня? В любом случае, времени у нас мало». «Подполковник Бородин», — решил уточнить я. «Именно он», — проговорила Самоцветова, а затем улыбнулась краешком губ и произнесла. «Когда я ему позвонила, он ворчал, что снова приходится оставлять жену и новорожденного сына посреди ночи». «Полагаю, ворчал он только для видимости», — усмехнулся я. Графиня удивленно уставилась на меня. «Что?» — хмыкнул я, выстраивая в голове дальнейший диалог. «Для 18-летнего юноши ты отлично понимаешь все прелести жизни начинающего родителя. Надеюсь, это ты такой уникум и сериалов каких-нибудь насмотрелся. А то если у вас все поколение рассуждает в таком ключе, не видать мне правнуков в ближайшие годы». «О, на этот счет можете не переживать», — расплылся я в добродушной улыбке. «Сергей Иванович очень сильно влюблен в свою невесту и после свадьбы захочет как можно скорее обзавестись детишками». Графиня чуть прищурилась, буравя меня взглядом. Я же изо всех сил пытался разгадать ее взгляд. «Айседора Ивановна против брака Сергея Романовой и Варшавской?» «Точно нет. Но у нее есть сомнения». Она сомневается, что племянница великого князя Варшавского в качестве жены главы рода Самоцветовых будет хорошим вариантом для рода. Может быть. Или же дело в другом. Что если графиню тревожит не политический аспект этой помолвки, а личный? Может ли она, как добрая бабушка, чисто по-человечески, считать Марьяну Арнольдовну плохим вариантом на роль жены для любимого внучка? «Да, сильно влюблен», — произнесла графиня спустя несколько секунд и легко улыбнулась. «Хорошо, когда люди любят друг друга и создают семьи, когда поддерживают друг друга. Я вот хотела тебя поддержать и приглашала к себе в гости на ближайшее время, чтобы поболтать, рассказать о новостях. Приглашение назад не забираю, оно все равно без даты. Но новости расскажу сейчас, раз уж вышла такая оказия. Вам стало что-то известно насчет убийства боярина Хмельницкого?» — подобрался я. «Меньше, чем хотелось бы, Александр», — вздохнула графиня, а затем улыбнулась. «Но больше, чем большинству других аристократов. Так вот, это убийство не единственное в своем роде. Ходят слухи и о других убийствах в местах скопления людей. Причем как минимум половина таких убийств прикрыта надуманными историями. То есть, не понял я. «А что то есть, мой мальчик?» — усмехнулась графиня. «Люди не хотят, чтобы про их владения ходили дурные слухи. Вот и умудряются договориться с родственниками погибшего. Например, а давайте будем всем говорить, что он не у меня в гостях умер странной насильственной смертью, а утонул в пруду в другой части Москвы. Ну и так далее. Уверена, мысль ты понял. Ты у нас умный мальчик». Я задумчиво кивнул. «Ну да, многие аристократы явно будут пытаться скрыть кровавое убийство на своих землях, дабы сохранить репутацию. Притом скрывать от общественности, а не от ОКЖ. Врать жандармам себе дороже. Ну и с ними можно договориться. Мол, мы с вами сотрудничаем, можем вообще пожертвование корпусу выписать. Но вы уж проследите, пожалуйста, с особой тщательностью, чтобы информация об инциденте не утекла в народные массы». Покосившись на графиню, я усмехнулся. Явно не за всеми потоками конфиденциальной информации жандармам уследить удается. Есть там и те, кто готов делиться информацией. «Чего хмыкаешь?» — нахмурилась Самоцветова. «Да так, думаю. Спасибо, что рассказали, Исидора Ивановна». «Ты опять не выглядишь удивленным». Бабуля Самоцветова добродушно улыбнулась. Правда, тут же подобралась и проговорила. «Кажется, будто у тебя какие-то звериные инстинкты, Александр. Ты сразу же подумала о худшем, когда боярыня Мурашова не вернулась домой. Впечатляет. Благодаря этому девочка спасена, а мерзавцы получили сполна. Теперь они не смогут больше похищать и мучить людей». Самоцветова гневно сверкнула глазами. «Вряд ли только одна группа фанатиков смогла поставить на поток кровавое убийство в людных местах», — хмуро произнес я. Графиня снова пристально уставилась на меня, а затем медленно кивнула. «Согласна, мой мальчик. Будем держать руку на пульсе. Теперь укажи от нашего интереса так просто не отвертится, ибо будут обязаны сотрудничать с нами как с пострадавшей стороной». «Пострадавший?» — переспросил я. Графиня усмехнулась и покачала головой. «Забавный ты мальчик. Многие непонятные страшные ситуации тебя не удивляют. Зато от бытовых и юридических казусов у тебя глаза на лоб лезут». «Жизнь юриспруденции особо удивительна», — хмыкнул я, прислушиваясь к тому, что творится на улице. «Из бронированного внедорожника сложно разобрать звуки, но, похоже, городские службы уже прибыли на место. Однако нас с графиней пока не беспокоит, стало быть, укажи здесь еще нет. Ну или жандармов пока что взяли на себя мои юные друзья. Если утрированно, из-за промашки властей нам пришлось действовать и рисковать. Так что не только бояре Мурашова в этом инциденте считаются пострадавшей стороной», — пояснила мне графиня. А затем посерьезнела, заметив, как я поглядываю на бронированное стекло. «Да, увы, времени у нас мало, а я хочу сказать тебе еще кое-что важное». Я уселся поудобнее и встретился глазами с ее пристальным взглядом. «Александр Ярославович», — бабуля Самоцветова обратилась ко мне полным именем. «Я знаю, из какого ты рода». В голове пролетело с десяток мыслей, но я и глазом не моргнул. Несколько секунд я вглядывался в лицо графини. Она тоже старалась выглядеть невозмутимой, но огромный опыт подсказывает мне, что за своей маской женщина скрывает нервозность. Ей было сложно завести этот разговор, и теперь сложно его поддерживать. «Я тоже знаю», — спокойно ответил я. Исидора Ивановна удивленно распахнула глаза. За секунду на ее лице промелькнул полный спектр эмоций, от изумления до понимания и принятия. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась она. «Значит, я опоздала, да? Но скажи мне, пожалуйста, твой дед ведь с тобой еще не связывался? Ее взгляд снова стал серьезным. Я отрицательно мотнул головой. «Хм», — протянула графиня. «Знаешь, из солидарности, как любящая бабушка своего внука, я считаю своим долгом обрадовать старика, что его внук и наследник жив». Она замолчала снова, внимательно уставившись на меня, отслеживая все мои реакции. Я же понял, что Самоцветова до сих пор не назвала фамилию моего деда. Причем, я уверен, она не блефует, она точно знает, кто я. Но допускает, что блефую я. «Эйсидора Ивановна, я бы хотел встретиться с графом Рязановым, когда я сам буду готов к этому. Сейчас эта встреча может испортить мои ближайшие планы», — вежливо ответил я. «Вот как?» — хлопнула ресничками Самоцветова. «И какие же это планы, позволь полюбопытствовать?» «Узнать, как стать князем, а не графом», — мелькнуло у меня в голове. Вслух же я ответил «личные» и мило улыбнулся. Пару секунд графиня смотрела на мою улыбку, а затем легко ответила. «Поняла, приняла. Мне очень хочется обрадовать Владислава Александровича доброй новостью, но с тобой у моего рода связь гораздо крепче. Я не хочу идти наперекор твоему желанию, так что потерплю, не переживай». «Благодарю», — кивнул я графине. Затем, чтобы разрядить обстановку, усмехнулся и спросил. «А давно вы узнали?» «Некоторое время назад». «И что вы почувствовали, когда предлагали наследнику графского рода стать своим слугой?» «А таки что я могла почувствовать?» — изобразила она искреннее удивление. «Я была уверена, что настоящий аристократ, даже не зная, что он аристократ, откажется от такой чести. Да и зачем Рязановым такой наследник, который бы согласился служить другому роду?» Она вдруг посерьезнела и авторитетно проговорила. «Жизнь очень ценна, мальчик. Но для древних родов честь стоит выше жизни. Истинные носители древней крови предпочтут смерть служению. Ты должен уметь лавировать, мой мальчик, но не служить». Я кинул косой взгляд на Марфу, непоколебимо сидевшую возле Самоцветовой. Камеристку слова госпожи ничуть не затронули. Для нее служение — честь, ибо она простолюдинка, и древней крови в ее жилах нет. Сложная схема. В моем прошлом мире аристократия была новой, довольно молодой. Здесь же ей многие века, а каким-то родам и вовсе больше тысячи лет. «И раз уж у нас с тобой минутка откровения, Александр», — продолжила графиня все тем же серьезным тоном, — «хочу предупредить тебя вот о чем. Коль уж так вышло, что ты урожденный граф Рязанов, опасайся графского рода Воронцовых и их сподвижников. Да и вообще великокняжеский род Романовых-Варшавских, всех их сподвижников и тех, кто хочет им угодить». Графиня замолчала, и на лице ее застыла каменная маска. Ни намека на привычную игривость, ни тени улыбки. Эйсидора Ивановна всем своим видом демонстрировала мне, что эта тема вообще не терпит шуток. Я же про себя думал, как мне стоит трактовать ее слова. Ладно, с Воронцовыми и их ближниками все более-менее понятно. В отчете от Семена было указано, кто стоит за практически полным уничтожением Рязановых. Но что насчет родов, которые поддерживают Романовых-Варшавских? Ведь сами Самоцветовы в ближайшее время могут породниться с этим великокняжеским родом. Значит ли это, что графиня только что прямым текстом сказала, что мне стоит опасаться ее рода? В окно внедорожника постучал Тихон. «Марфа, открой!» — быстро произнесла Самоцветова, отвернувшись от меня. Окно опустилось, и ратник напряженно произнес. «Ваше сиятельство, жандармы уже здесь!» Очень хотят поговорить с вами и Александром». Графиня беззаботно улыбнулась и легко произнесла. «Не будем заставлять ждать подполковника Бородина. Вдруг ему еще удастся сегодня вернуться к жене и покачать на руках новорожденного сына». Беседа с жандармами проходила в салоне их микроавтобуса, переоборудованного в эдакий офис на колесах. В отличие от прошлого раза, сейчас полковник Бородин не пытался меня в чем-то обвинять и даже кофе с пончиками предложил. А затем любезно поинтересовался, что сегодня произошло, попросил рассказать все в мельчайших подробностях. Ну а я же япончик, да запивая его кофе, и рассказал. Мол, встретился с другом попить пива да поесть стейка, а у него девушка пропала, ну и... В общем, рассказал я все довольно подробно и правдиво, упуская разве что некоторые малозначительные детали в духе «у меня родовой дар Рязановых» или же «мой второй дар весьма специфический». О том, что именно я командовал операцией, тоже не стал говорить. В общем, мой рассказ вышел довольно куцым, что, разумеется, почувствовал опытный подполковник. «Александр Ярославович, расскажите подробнее, как именно вы нашли боярню Мурашову?» Когда я замолчал, подобравшись, спросил Бородин. «Да говорю же, ребята как-то выяснили, где именно проходила эта странная медитация», — со вздохом ответил я. «Ну а дальше? Там недалеко было», — я пожал плечами. Подполковник нахмурился и медленно выдохнул. «У вас был какой-то артефакт поиска?» «Это тайна рода», — парировал я. «При всем уважении у вас нет рода». «При всем уважении я друг рода». А в этом инциденте потерпевшей стороной оказались аж три боярских рода. Среди них один баронский, а другой графский. Полагаю, тайну бояр хватает. Бородин поскреб пальцами щетину на впалой щеке и покачал головой. «То есть вы своим тайным способом любого можете отыскать?» Я удивленно уставился на него и выпалил. «Вы за кого меня принимаете? Я что ли бог?» «Разумеется, нет». «Вот как!» — усмехнулся он и указал пальцем на своего полноватого помощника. «А, например, капитана Антохина сможете найти?» «А он разве потерялся?» «Ну, допустим, если потеряется». «Вот когда потеряется, тогда и приходите». Подполковник снова тяжело вздохнул и покачал головой. «Александр Ярославович, сегодня вы сделали огромное дело и спасли человека от страшной смерти. Я вам за это благодарен. За то, что я называл вас подозреваемым ранее, я уже давно извинился. Но все же...» Его взгляд стал холодным. «Давайте не будем устраивать фарс». «Давайте не будем, Алексей Михайлович», — в тон Бородину ответил я, подавшись вперед. «Мне тоже очень не нравится, что какие-то странные фанатики устраивают какие-то странные жертвоприношения. Будьте уверены, я всецело поддерживаю вас в ваших поисках. И очень хочу, чтобы эти кровавые бесчинства прекратились. Более того, я очень рад, что именно вы сегодня приехали сюда от АКЖ. Я рассказал вам все, что увидел в том подвале. Могу попробовать по памяти нарисовать символы. Хочу по возможности и дальше сотрудничать в этом вопросе. Но, пожалуйста, давайте не будем касаться тех вопросов, которые напрямую не относятся к кровавым жертвоприношениям». Секунд пять мы с подполковником бодались взглядами, а затем он молча кивнул и протянул мне лист бумаги с ручкой. «Благодарю, Александр Ярославович. Пожалуйста, нарисуйте, что вы запомнили». Спустя несколько секунд он с любопытством рассматривал мои рисунки и хвалил мой талант художника. После этого подполковник задал еще несколько уточняющих вопросов и был уже готов меня отпустить. Но я тоже решил уточнить у него кое-что. «Алексей Михайлович, а что насчет других аналогичных случаев? Вам удалось что-то узнать?» Он посмотрел на меня тяжелым взглядом и произнес: «Я даже не буду спрашивать, откуда вам известно, что есть и другие аналогичные случаи, во множественном числе. Но все же посоветую вам умерить свой пыл, Александр Ярославович. Следствие идет. И, вероятно, не очень успешно. Идет своим ходом. В пустоту. Александр Ярославович!» Подполковник начал закипать. «Я не обязан перед вами отчитываться. Уж точно не по другим делам, которые я веду. Но раз уж так вышло, что вы уже второй раз оказываетесь связаны с подобным инцидентом, я попрошу вас быть осторожным и держаться подальше от необычных происшествий. Вы же меня не послушаете и куда-нибудь снова ввяжетесь. И на этот случай запишите, пожалуйста, мой номер. Если вдруг столкнетесь с чем-то подозрительным, звоните в любое время суток». Я достал телефон и невозмутимо ответил: «Диктуйте». Внутри же я ликовал. Стрельнуть номерок у подполковника — отличный результат. Я уверен, он мне обязательно пригодится. Вскоре после этого я простился с жандармами и понял, что делать мне здесь рядом, с почти разрушенным зданием выставки современного искусства, больше нечего. Поймав Тихона, я узнал, что Семен и Алина уже уехали. Вроде как барон настоял, что девушке нужен полный медицинский осмотр, и сопроводил ее в частную клинику. Я нашел парней-программистов. Они тряслись, как осиновые листья, ожидая своей очереди на допрос. Я посоветовал им все валить на Сему и на экстренную ситуацию, пожелал удачи и вызвал такси. Пока ждал машину, попрощался со всеми остальными. «До встречи, Александр. Поболтала бы еще с тобой, да некогда», — легко сказала мне графиня. А вот ее внук пожал мне руку, а затем вдруг обнял и похлопал по спине. «Ты был крут, Александр», — произнес он. «Мне понравилось работать с тобой. Надеюсь, в дальнейшем еще не раз удастся сразиться с врагами на одной стороне». «Я тоже на это надеюсь», — ответил я честно.